ходят, ходят вокруг да около из 3 в 4. Оттуда ходят в 5, а там вон 8-9 до аттракцион. С вахдухом и брызгами с эффектной на входе, честью обвисшей. Да детишкам, радятишкам нравится такое, они заняты молоком и поеданием каши. Все хорошо, планета наша, летим дальше. Ходят, ходят вокруг да около из 3 в 4. Оттуда ходят в 5, а там вон 8-9 до аттракцион. С вахдухом и брызгами с эффектной на входе, честью обвисшей. Да детишкам, радетишкам нравится такое, они заняты молоком и поеданием каши. Все хорошо, планета наша, летим дальше. Вокруг да около из 3 в 4. Оттуда ходят в 5, а там вон 8-9 аттракцион. С вахдухом и брызгами с эффектной на входе, честью обвисшей. Да детишкам нравится такое, они заняты молоком и поеданием каши. Все хорошо, планета наша, летим дальше. Thank you.